Глава 18. Птички среднего тартара. На человека постоянно действует сила дьявольской атаки, нашаривая в нем лазейку. Поначалу эта сила мягкая и неназойливая, но если видит, что ей уступают, начинает усиливаться, разъедать, а потом следует мгновенное яростное нападение. Если этой силе 1-2 раза уступили, дальше она входит уже без стука, как через выбитую дверь, и человек очень скоро оказывается в таком доме лишним. Эссиорх. Внутри у многоножки было темно, все тряслось и прыгало. Не понимая, как он еще не сломал себе шею, Мефодий ударялся то о Дафну, то о Варсуса, ловя себя на мысли, что ударяться о колени любимой девушки ничуть неприятнее, чем о колени гораздо менее симпатичного ему Варсуса. Наконец Буслаев ударился обо что-то третье, даже отчасти мягкое. Обрадовался, обнял это третье, чтобы использовать его как подушку безопасности, и понял, что это дохлая собака, проглоченная многоножкой до них. Постепенно швырять их стало меньше. Мускульные сокращения стенок желудка приобрели равномерность. Видимо, грунт стал более твердым, и скорость движения замедлилась. Встать было по-прежнему невозможно, зато уже не подбрасывало. Варсус ухитрился поднести к губам свою дудочку, и внутри у многоножки вспыхнул свет. Лучше бы он, конечно, не вспыхивал, потому что кроме бледных лиц друг друга они увидели многочисленные кости, а то, что обнимал Мефодий, действительно оказалось дохлятиной, но не собакой, а, судя по размерам, медведем. Варсус вспомнил, что слышал про этот вид многоножек. Он обитает в среднем Тартаре, и, так как еды там маловато, поднимается за добычей в человеческий мир, в основном за падалью крупных животных, изредка захватывает и живую добычу, возвращается в Тартар, забивается в щель и неподвижно лежит 100 лет, пока опять не проголодается. — Говорил я вам про глазки на столбе, а вы меня высмеивали, — заявил Варсус под конец. Буслаев на четвереньках перебежал к ним поближе. Ему не нравилось, что он обнимается с дохлым медведем, пока Варсус сидит рядом с Дафной. — А почему она нас не убила? — спросил Мефодий. — Холодный расчет, — сказал Варсус. Желудок многоножки так устроен, что переваривает только дохлую добычу. Для живой же он безвреден. — А покороче, — поторопил Мефодий. — Покороче? Это мольба о пересказе для особо одаренных, — уточнил Варсус. — Извольте, сударь, добыча умирает все-таки не одновременно, какая-то сразу, какая-то через неделю. Многоножки так выгоднее, чем переварить все сразу и потом сидеть голодной. Так и желудок правильнее нагружается, и вообще, экономика должна быть экономной. — Хорошо, — сказала Дафна. — Но почему многоножка выследила именно нас? — Да. — Странная история, — согласился Варсус. Они молча сидели и, глядя друг на друга, слушали, как бока чудовища протискиваются сквозь землю. Неприятные, трущиеся звуки. Мефодий перехватил свою спату лезвием вниз. — Может, попытаемся ее прикончить? — Прорежем и выберемся, — предложил он. Варсус кисло посмотрел на него. — Молодец, что поделился, — похвалил он. — Всегда делись хорошими идеями, чтобы можно было тебя вовремя отговорить. — Почему? — Прикончить ее я смог бы и сам. Пусть не с первой попытки, а с какой-нибудь 10-й. Но что потом? — спросил Варсус. — Мы в 10 километров под землей, если не глубже. Ходы уже частично осыпались. Телепортировать отсюда нельзя, застрянем. Или ты собираешься вечно торчать в желудке у дохлой многоножки? — А если воспользоваться пропуском, который мы отняли у суккубов? — предложила Дафна. Варсус усомнился, что это хорошая идея. Отсюда пропуск едва ли сработает, да и мрак заинтересуется, каким образом 2 комиссионера и суккуб оказались внутри у многоножки. — Так что же делать? Пастушок лег на спину и закинул руки за голову. — Учиться получать удовольствие от текущего момента. — Куда везет нас многоножка? — В Тартар. — Куда нужно нам самим? — В Тартар. исключительное совпадение интересов. Я бы даже назвал это магистралью необходимости, лишенной перекрестков возможностей и светофоров надежд. Мефодий посмотрел на Дафну. — Ты как? — спросил он. — Мне страшно. Дафна положила голову Мефодию на плечо. Ее легкие волосы шевелились, как живые. И в полутьме Мефодий замечал то, чего не видел раньше. От ее волос разливался легкий, трепетный, ободряющий свет. И по мере того, как погасал свет магический, выдохнутый дудочкой Варсуса, этот свет только усиливался. — Будем ждать? — спросила она. — Да. — А что нам еще остается? — отозвался Меф и подул на ее волосы. Ему нравилось наблюдать, как они после этого подлетают, а потом, медленно светясь, начинают опускаться. Час шел за часом. Неприятные трущиеся звуки стали привычными, а потом и вовсе исчезли, при том, что скорость движения явно увеличилась. Скорее всего, многоножка добралась до ранее проложенного тоннеля, по которому уже много раз поднималась из Тартара в человеческий мир. Даже вонь от дохлого медведя уже не казалась Мефу противной. Привыкнуть можно вообще к чему угодно. Так свыкнуться, что уже и нормальное покажется чем-то ненормальным. От духоты Мефодий постепенно стал забываться. Реплики, которыми он обменивался с Дафной и Варсусом, становились все менее связанными. Какие-то ответы на незаданные вопросы. Под конец Мефодий забылся и увидел не то сон, не то видение. За ним кто-то гонялся и кричал, что его тело — части природы, которые пора включать в круговорот. Попользовался и хватит, возвращай обратно. Мефодий очнулся в холодном поту. На него с интересом смотрел Варсус. — Вопим? — поинтересовался пастушок. Буслаев попытался вспомнить, кричал ли он, но так и не вспомнил. — А что, нельзя? — Да, можно. — Тебе все можно, — насмешливо разрешил Варсус и добавил уже совсем тихо, ободряюще. — Ты еще не осознал, что ты страж. Ты считаешь себя человеком. Мефодий не понял сейчас этих слов, просто отложил их в памяти. Он не только считал себя человеком, но и являлся им, а вот стражем себя ничуть не ощущал. Крылья, флейта, для него это был пока что реквизит. Доверял он лишь спати. Именно за нее он и схватился, когда на них напала многоножка. — Тихо! — сказал Варсус, поднимая голову. — Чувствуете? Буслаев прислушался. Он не знал, сколько времени бредил, едва ли долго, но все же снаружи что-то переменилось. Многоножка больше не ползла. Зато ее тело быстро приобретало некоторое закругление. В желудке у многоножки становилось тесно. Это, конечно, бред. Никому не хочу навязывать своего мнения, но все же вам не кажется, что нас хотят раздавить? — вежливо уточнил Варсус. — Нет, она свивается в спираль, а не в кольцо, — оспорил Меф, повисая головой вниз, ибо это был единственный вариант, при котором ноги хоть как-то соглашались помещаться. — И? — Прости, друг мой, я не понял величия твоей мысли, — съязвил Варсус, придавленный еще сильнее Мефа. — Спираль — это пружина. — У меня такое чувство, что она сейчас... — прохрипел Меф. Многоножка с резким толчком распрямилась. Дафна, Мефодий и Варсус вылетели, как пробка из бутылки. Лишь дохлый медведь таинственным образом остался внутри. Ему больше некуда было спешить. — Выплюнут! — договорил Буслаев уже в полете. Они покатились по земле, вскочили, готовые принять бой, но на них никто не нападал. Многоножка со скоростью курьерского поезда мчалась прочь, и там, где она проносилась, сухая равнина выбрасывала серый, долго не оседающий столб пыли. — Вы это видели? Она выследила нас, проглотила, привезла в Тартар. И добровольно отказалась от добычи, — ошеломленно сказала Дафна. — Или ее послали, — заметил Меф. — Кто? — Не знаю, не я. — Чушь! Варсус хотел все же выпустить вслед многоножки Маголодию, но Мефодий, помешав, схватил его за руку. Варсус холодно попросил его убрать с дудочки конечность и объяснить мотивы. Ты нас выдашь. Любая светлая моголодия в Тартаре прозвучит, как удар колокола. Нас мгновенно засекут, — сказал Буслаев. Показывая, что конфликт исчерпан, Варсус похлопал Мефа по руке. — Ты прав. Как ни неприятно мне твоя конечность, я вынужден сказать ей спасибо, — сказал он. В шагах в ста от них с грохотом обрушилась пыточная башня. Она сложилась мгновенно, как трухлявый гриб. Варсус изумленно разинул рот. — А-а-а! — начал он. — Вспомни, где мы. И давай поблагодарим меня какими-нибудь другими словами. Ну, типа, я тебе помог, ты это не забудешь, за тобой не заржавеет и все такое, — заметил Меф, ощущавший в Тартаре свое превосходство над Варсусом. Средний Тартар — это не просто равнина, такая громадная и пустынная, что за год здесь можно не встретить ни одного стража мрака. Это место умерших надежд. В остальных частях преисподней еще хоть смутно, но чего-то ждешь. В Нижнем Тартаре ждешь, что прекратится боль, схлынет жар, отступит холод. В Верхнем Тартаре многие души вообще не понимают, где они, мечутся. Плохо им, смутно, скверно, как в дурном бесконечном сне. Обрывки каких-то воспоминаний, сотни раз повторяемые ошибки. Но Тартар это или не Тартар, кто ж его знает? Нет там указателей. А душам никто не читает познавательных лекций. Многие вообще считают, что вот-вот проснутся, и все это закончится. Средний же Тартар — место вообще никакое. Здесь все дрябло, серо и противно. Нет здесь ни жара и холода Нижнего Тартара, ни суетливой маяты Верхнего. Главная местная достопримечательность — недостроенная Вавилонская башня, спецпроект Кваднона по захвату Эдема, по счастью, порученный Лигулу, который его успешно и запорол, вовремя, впрочем, отодвинувшись от проекта в сторонку и подставив вместо себя других виноватых, которые и понесли заслуженное наказание. В щелях кладки Вавилонской башни, говорят, водятся страшнейшие гады, которые порой нападают даже на стражей мрака, оставаясь при этом невидимыми. Вокруг башни стершиеся в пыль пирамиды, развалины языческих храмов, жертвенные камни, какие-то колесницы, троны, растрепанные ветром бумаги, свитки, пергаменты. Все здесь умерло, обветшало и заржавело, но ничего не уничтожилось бесследно. Дафна, Мефодий и Варсус тащились по равнине Среднего Тартара, сами толком не зная куда. Со времен Большой Дмитровки 13, когда к ним заскакивали черные, как смоль, тартарианские курьеры, и, дожидаясь Ария, трепались с улитой, в том числе и об этих местах, Мефодий сохранил смутное воспоминание, что расщелина духов находится где-то возле пирамид. Да, точно возле пирамид. Курьеры описывали ее как шипящую дыру в земле, из которой вырывается пар и возле которой слышны голоса. Вот только сложность в том, что пирамид на равнине Среднего Тартара было несколько десятков, и все они располагались небольшими группами. Некоторые стояли так далеко, что, по прикидкам Мефа, идти к ним надо было с неделю. — Погодите, — сказал Буслаев, разглядывая землю. — Что это такое? — След многоножки, — сказал Варсус. — Ты по ней что, соскучился? — Нет. Но ее след ведет точно к ближайшей группе пирамид. Может, тот, кто послал за нами многоножку, хотел и дорогу нам подсказать? — И что? Мы по ней пойдем? — недовольно спросил Варсус. Мефодий промолчал. — Тогда почему многоножка нас не подвезла, если нам в самом деле туда? — продолжал допытываться пастушок. — Значит, были причины. Ну так что, идем? — Ну, раз других идей нет, — пастушок оглянулся на Дафну. Дафна кивнула, и они направились к пирамидам. Правда, ближайшими их можно было назвать с натяжкой. За 2 часа пути пирамиды почти не приблизились. — Нам повезет. Я знаю, что я везучий, — через равные промежутки времени повторял Варсус. Буслаеву надоело слушать его бормотание. Он чуть приотстал. и, взяв Дафну за руку, стал болтать ее рукой, как своей. Варсус обернулся. — Иди, иди, тебе повезет, ты везучий, — напомнил ему Мефодий. Тоскливая равнина все тянулась, тянулась. Каждый шаг рождал вулканчик пыли. Все было серым, выцветшим, полутемным. Дафне хотелось яркости и красок. Здесь же она просто задыхалась. Ужасных существ, населявших Тартар, пока не встречалось. И вообще ничего живого не попадалось. Разве что где-то высоко мелькнуло несколько крылатых тварей, которых Дафна культурно назвала птичками. Самая мелкая из птичек была где-то с транспортный самолет, перевозящий военную технику. Дафна, Варсус и Мефодий представлялись для них слишком невзрачной добычей. Питались птички явно кем-то покрупнее. Даже многоножкой не побрезговали бы. То-то она и унеслась так быстро, отыскивая убежище. — Эх, Шилова нам здесь не хватает, — сказала Дафна. — Говори за себя, — ревниво буркнул Мефодий, которому нравилось считать, что в Тартаре и он не чужой. — Хорошо, за себя. — Шилова мне здесь не хватает, — поправилась Дафна. Вскоре она заявила, что устала, и, вытянув ноги, уселась между какими-то непонятными конструкциями. — О, шестиствольные пушечки, — сказала она, присмотревшись. «Вообще-то это рибадекины. Их обычно применяли при охране городских ворот», — поправил Варсус. «А рибадекины не пушки?» «Пушки. Но примерно в той же степени, в какой флейту можно назвать саксофоном. Стреляют не особо точно, но при стрельбе в упор мало не покажется, особенно когда бьешь в тесные ряды пехоты. Проявил свои знания? Ну, садись теперь, пять», — сказала Дафна, показывая на место рядом с собой. Варсус послушно сел, культурно отодвинувшись от нее на полметра и сложив на коленях ручки. Буслаеву не сиделось, он ходил вокруг пушек, заглядывая им в стволы. — Неутомимый ты наш! Может, все же сядешь на пенек? — ехидно поинтересовался Варсус. Мев пропустил этот выпад мимо ушей. — Занятно, — сказал он. — Эти два рибадекина примерно одной эпохи. Но этот весь какой-то трухлявый, трогать страшно. А из этого хоть сейчас стреляй. Почему? — Степень вреда, — отозвалась Дафна. — Чего степень вреда? — Из обоих этих пушек были убиты люди. Если бы нет, они бы здесь не стояли. Из той, что трухлявая, убили, может, человек 100. А из той, что почти целая, может, одного или двоих. Чем больше степень вреда, тем выше степень разрушения. Подул ветерок. На лоб Дафни налип желтый листок с обтрепавшимися от времени краями. На листке была печать с немецким орлом и какие-то списки, видимо, на расстрелы. — Тут что, дождей не бывает, что ли? — спросил Варсус. В выцветшем небе скользнули три тени. Это снова замаячили птички. На сей раз они были уже не такими крупными, и это вызывало тревогу. Если птичка размером с транспортный самолет выслеживает многоножек размером с вагон, то кого клюет птичка размером с трамвай, лучше не уточнять. — Надеюсь, у них плохое зрение? — с тревогой спросила Дафна. Однако зрение у птичек оказалось отличным. Почти сразу они стали снижаться. Вблизи их сложно стало называть птичками. Кожа у них была грубая, в крупных складках, клювы короткие, но широкие, с зазубринами. Такими удобно рвать мясо. — Птерозавры, — сказал Меф. — Не птерозавры, но сходство есть. Кваднон явно взял идею птерозавров и на ее основе наварил что-то свое, — оспорил Варсус. Мефодий, вовремя присмотревший неподалеку бетонный дот, нырнул в него сам и затащил за собой Варсуса и Дафну. Спустя несколько секунд птерозавры атаковали дот, но расковырять бетон не смогли. Один из них, проносясь, клювом подхватил рибадекин, подбросил его, и шестиствольная пушка, подпрыгивая, покатилась по равнине. — Сейчас улетят, — сказал Варсус, следя за птерозаврами в амбразуру. Ржавые обломки пулемета вместе с прикованным к нему скелетом Буслаев только что отбросил в сторону. — Как бы не так, — сказал Меф. Он не ошибся. Описав в воздухе плавный круг, птерозавры вернулись и удобно устроились неподалеку, контролируя единственный выход из дота. В их движениях была мудрая неспешность. За минуту только один из трех только чуть пошевелил клювом. Остальные, не проявляя скуки, неотрывно смотрели на выход из дота. Пастушок занервничал. — Думаете, они будут выслеживать нас бесконечно? — спросил он. — Бесконечно, конечно, нет, — утешил его Буслаев. Он посмотрел на Варсуса, дождался, пока тот с облегчением вздохнет, и добавил. — Но лет пять запросто. Они умеют долго терпеть голод. А тут добыча, можно сказать, под носом, и никуда не денется. Лицо у Варсуса вытянулось. — И что нам делать? Дафна коснулась его цепочки, качнув ободранные бронзовые крылья. — Не только у птерозавров есть крылья, — сказала она. Теперь уже заулыбался Варсус. Зато Мефодий перестал улыбаться. — Это что, шутка такая? — Я никогда в жизни не летал, — нервно сказал он. Варсус не сильно ткнул его кулаком. — Ну так пора учиться. И без паники, Златокрылый, ты должен показывать нам пример.